Глава 16. Говорят, Магнус мог одновременно кастовать два заклинания разных стихий на две цели, а еще делать при этом что-то, не требующее манипуляции руками. Я до такого уровня владения магией еще не дорос, но даже то, что у меня уже получилось, смогли бы повторить немногие. Я раскинул руки, и прямо перед бегущими справа и слева конкурентами в одно мгновение выросли массивные каменные стены. Да, пришлось действовать без изысков и учитывать тот факт, что против магии огня у них обоих наверняка иммунитет. Раздался грохот. Эта водяная рысь на полной скорости пробила головой преграду. Пробила, и оглушенная растянулась на полу. Вряд ли надолго, но мне и этого хватит. Тень справа тоже налетела на стену, но там масса была меньше, и спринтера хоббита просто вышибло из скрытности. К сожалению, другие противники не дремали. Не успел я обрадоваться и только вскинул руку, чтобы добить уже приподнимающуюся рысь, как мне прилетело тяжеленным молотом в затылок и швырнуло лицом на каменный пол. «Куда наши смотрят?» Оборачиваться времени не было. Я подобрал ноги и, сжав зубы, сразу же прыгнул на 5 метров. В следующий миг за спиной раздался звон брошенного, но не попавшего в меня оружия. Мы с рысью прыгнули одновременно, но я успел засадить в нее вторую молнию. В этот раз действительно на всю ману. Кошка рухнула на пол у самого столика и превратилась в дымящегося мертвого человека. Справа снова мелькнула тень, и в нее отправился кинжал хозяина подморья. Я же, будучи абсолютно пустым и чувствуя только сосущую дыру в груди, снова оттолкнулся и рухнул на мраморный столик, снося его. Тачдаун! «Вы получили?» «Очень много». «Золото». «Если я сейчас умру, это будет очень большой удар по инфляции. Но, пожалуй, лучше порадовать народ каким-то другим способом. Например, хорошим правлением». Тем временем в ангаре кипел ожесточенный бой. И больше всего трупов лежало около тех бойцов, что были со мной. Особенно выделялась техника Валя. С безумной улыбкой он скакал с места на место, как блоха, а из обеих его рук один за другим срывались зачарованные кинжалы. Кто швырял в меня тяжелые предметы, я так и не понял. Вероятнее всего, обидчик уже был мертв. Действие боевых умений продолжалось, и хоть внутри зияла пустота из-за перерасхода маны, я все еще мог приносить пользу. В моих руках появился лук убийцы с уже наложенной бронебойной стрелой. Погнали! Первые цели — хоббиты и гномы, то есть те, на ком точно нет каменной кожи. Тетива щелкнула, а занесший руку с метательным ножом хоббит откинулся назад и рухнул на каменный пол. Я успел выпустить около 20 стрел, после чего сменил облик на орочий и обновил умение. Раздался грохот. Это вылетели огромные ворота ангара, и в них вломились те бойцы Большого Глаза, что стояли снаружи. За их спинами сверкала магия, а это значило, что наши передовые силы получили сигнал и уже телепортируются из Татонга. Чтобы не понести излишних потерь в последнем бою, после того, как очередной хоббит, сраженный моей стрелой, лег, я выхватил 2 мощные разрывные гранаты и швырнул их под ноги еще не успевшим разбежаться противникам. И еще до момента, как они сдетонировали, рванул ко входу. Грянули взрывы, а в следующую секунду я уже ворвался в толпу и в облике тролля, практически вслепую, размахивал огромным мечом. В этот момент, кроме лежащих в инвентаре денег, душу приятно грело и то, что тела Большого Глаза, как и его самого, в ангаре нет. Значит, Валь сделал все четко, и мы можем выхватить еще и джекпот. «Все сюда!» — рявкнул Хитик. «Императору нужна мана!» «И как можно больше!» В облике эльфа, закрытый плотным кольцом выставивших большие щиты воинов Южного Шринанта, я вовсю качал ману из союзников и лежащих без сознания, захваченных в плен врагов. «Он точно исчез, а не сбежал!» — обратился я к сидящему рядом Валю. «Точно, многоликий!» — кивнул уставший и залитый с головы до ног кровью хоббит. «Вспыхнул зеленым и растворился!» «Зеленым — это хорошо!» Это значит, что воротило использовал не камень последнего шанса, а вернулся к домашнему артефакту, и он точно не дальше, чем в 30 километрах отсюда. «Нашли!» Раздался радостный крик мага, занимающегося поиском. «Три минуты, и сможем открыть портал!» «С меня премия!» Я хлопнул Валю по плечу. «Могу оставить у себя то, что взял на складе!» Заржал довольный хоббит, но, увидев направленные на него взгляды, немного приутих. «Шучу, конечно!» «Да, сердца Кракена — это, конечно, многовато, но ловкость лысого полурослика поражала. Я видел его короткую схватку с большим глазом, и хоть убей, не могу вспомнить момент, когда он сумел подбросить ему маячок и куда. А если учесть, что и удар надо было выверить так, чтобы вывести противника из строя, но при этом дать ему возможность уйти... Короче, работа мастера». «Надо его запомнить и, конечно, не забыть пересчитать все то, что он успел прихватить из ангара». «Думаю, надо минут 10 подождать». Снова повернулся ко мне Хитик. «Ты один пойдешь, а без маны это делать опасно. У меня широкие каналы», — улыбнулся я. «Ты не представляешь, с какой скоростью она сейчас в меня льется. На короткий бой хватит, а там у меня и другие сюрпризы есть». «Как скажешь, император». Командор пожал плечами. «Основные войска в 5 часах ходьбы. Передовые части сейчас блокируют выходы из города. Но заходить в него опасно. Мэр Глин может задергаться и, чего доброго, не разобравшись, еще в бой вступит». «Ты послал к нему переговорщиков?» «Конечно. Но сам понимаешь, он не знает наших целей и, думаю, сейчас крайне боится за свою жизнь». «Ну да, тут любой бы боялся, когда твою крышу, а по совместительству самого крупного партнера по криминальному бизнесу, вдруг накрывают силовики, поневоле подумаешь, что началось. Но менять здесь руководство именно сегодня мы не планировали. Раскулачить по полной — да. Доходчиво объяснить, что жизнь теперь будет другой — тоже да». Посадить на ключевые посты своих людей, разумеется. Остальным можно заняться и немного позже, когда все имеющиеся здесь власть и деньги присягнут мне на верность. «Готово!» — громко доложил маг. 26 километров отсюда, за чертой города, под землей!» «Отлично!» Итик повернулся к стоящему у входа в ангар бойцу. «Сколько еще?» «Все самое ценное уже забрали. На остальное заканчиваем накладывать защитные руны и устанавливать артефакты. 2 минуты примерно. Через 2 минуты выдвигаемся!» Так, чтобы все слышали, рявкнул командор и обратился ко мне. «Мы будем там через час». «Хорошо. Открывайте!» Защищающие меня бойцы организовали живой коридор, в конце которого вспыхнул синий круг портала. «Император, вот эта штука укажет расстояние и направление», — сообщил главный маг и сунул мне в руку прибор. «Правда, он мог сбросить маячок. А если сменил одежду, то он покажет последнее место, откуда был отправлен сигнал». «Понял». Я коротко кивнул и вошел в портал. «Быстрее!» — заорал большой глаз. «Куда жил синь каракатицы?» Милс забросил очередной ящик в инвентарь и растерянно посмотрел на 5 пришвартованных подводных лодок. У парня было все хорошо с силой, но не так здорово с памятью. А еще он начинал нервничать, когда на него вот так орали. «Идиот!» — рявкнул взбешенный да нельзя большой глаз. «Все из этой кучи в первую лодку!» Милс рванул в указанном направлении и только чудом не столкнулся с мужиком, что, вытаращив глаза, бежал за следующими ящиками. Тут вообще все бегали, вытаращив глаза. Шутка ли? Неожиданно вернулся босс и объявил общую эвакуацию. Причем с использованием этих адских охотничьих машин. «Почему не поверху?» — думал Милс, забегая внутрь подводного аппарата и аккуратно расставляя ящики у стенки. «Все так плохо? Неужели истинный император уже здесь? Или сам Многоликий узнал об их сделке и провел армию? Если так, то поверху действительно нельзя». Здоровяк выскочил из лодки и бросился за следующей партией ящиков. «Стоп! Ведь если мы забьем все товаром, то как влезем сами?» Милс настороженно замер и осмотрелся. В большом подземном складе сновало не меньше 150 разумных. При этом даже пустые лодки вмещали не больше 20, а битком забитые — хорошо, если 10. Ведь остались еще люди в тех помещениях, что сверху. Неужели босс решил бросить их здесь? «Что ты опять застрял, кричим?» Снова рявкнул Большой Глаз, брызнув на него слюной. Милс повернулся к нему и уже открыл было рот, чтобы попросить место в лодке, но вместо слов вырвалось только неразборчивое мычание, а его ноги приросли к полу. Из потолка, позади босса, вдруг вылетела прозрачная голая девушка, и она, широко расправив крылья, быстро летела вниз. «Баба!» — вдруг крикнул кто-то. «Какая нахер баба?» Большой Глаз резко обернулся, но никакой бабы не увидел. В 5 метрах перед ним на пол склада с грохотом приземлился тролль. Главный босс преступного мира Мамбура не просто так получил свою должность. Он умел мгновенно оценивать обстановку и принимать молниеносные решения. В его руке тут же возник камень 2-го шанса. Активировать. Использование способностей, артефактов и магии перемещения на арене недоступно. «Сука!» — пронеслось в голове Большого Глаза, а вслух он истошно заорал. «В атаку!» Но первыми атаковали не его парализованные бойцы, а сам тролль. Он взмахнул толстенной каменной лапой, и появившаяся в ней огромная дубина, со свистом рассекая воздух, пронеслась в считанных сантиметрах от головы главаря. А в следующую секунду позади раздались крики боли и ужаса. «Спасайся, кто может!» Но спастись никто не успел. Над троллем вдруг развернулась огромная черная тень, а дальше раздался настолько страшный и громкий визг, что у Большого Глаза лопнули барабанные перепонки. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, это спрыгивающее с плеча большого тролля его маленького каменного сородича. «Наверное, они орали пресловутое «Спасайте, кто может!» И кто-то даже дернулся с места, но устрашающее умение Визы вырубило всех. Я швырнул несколько дубин в кучно ползающих на коленях дезориентированных бандитов, потом камнями выбил тех, кто был побогаче одет и в теории мог нести угрозу, и превратился в хоббита, принявшись расстреливать остальных сонными стрелами. Как раз проспят до прихода моих войск. А потом, думаю, с большим удовольствием поделятся тем, что завалялось в их инвентарях. «Не убивайте!» — крикнул я, но, глядя на то, с каким энтузиазмом, светя крыльями, летает Виза и прыгает от одного головореза к другому кирпичик, не был уверен, что они послушают. «Вы могли бы и предупредить меня о своей операции!» Уоррет Глин уже оправился от первого шока и, хоть все еще был бледен, но всеми силами старался изобразить оскорбленную невинность. «Могли, но...» «Посчитали, что так будет надежнее», — усмехнулся сидящий рядом со мной за круглым столом Хитик. «Вы подозреваете меня в связи с...» «Вы знаете об Анубисах», — перебил я мэра и для наглядности продемонстрировал упомянутый облик. «Вернее, об их способностях». Судя по сделавшемуся серому лицу сидящего напротив собеседника, он знал. «Так вот...» «Мы беседовали с самим Большим Глазом и некоторыми его помощниками, и поэтому мы не подозреваем, а точно уверены». После моих слов по комнате рассыпался какой-то дробный стук. Оказалось, что это мэр задрожал так сильно, что по полу застучали ножки его массивного кожаного кресла. Те странные звуки, что он сам при этом издавал, распознаванию не поддавались. «Успокойтесь, Уоррет». Хитик поднял руку и на всякий случай скостовал на провинившегося лечение. «У нас предусмотрена частичная амнистия для тех, кто докажет лояльность императору Южного Шринанта». «Что я должен сделать?» — выдавил из себя, не сводящий глаз с моей морды, мэр. «Да ничего сверхъестественного, то есть сложного». Я оскалил клыки в добродушной улыбке. «Вернуть все награбленное». «Указать всех замешанных в серых и криминальных схемах разумных, а также тех, кто не лоялен мне. И самое главное — пообещать больше никогда так не делать. Искренне и от души. Системная клятва для этого вполне подойдет. Я не гарантирую, что вы останетесь мэром и в дальнейшем, но если сделаете все как надо и красиво передадите нам город, то на снисхождение Многоликого рассчитывать можете». «А о том, какое именно это будет снисхождение, мы поговорим, когда узнаем, насколько этот козел плохой, да?» Поинтересовалась кровожадная, точнее, любящая справедливость Виза. «Именно, но ему об этом мы пока говорить не будем. И пусть самого опасного гада мы уже уничтожили, у остальных пока должна оставаться хотя бы иллюзия того, что их мнение кого-то интересует, и с нами можно договориться. Правда, с некоторыми даже в эти игры мы играть не будем». «Командор, закончишь здесь?» Я обратился к Хитику. «Конечно». Понимающе кивнул тот, отлично зная, что пока я в Мамбуре, стоит сделать как можно больше дел. «Отлично! До встречи!» Я кивнул мэру и еще разок оскалил клыки, после чего вышел из богатого кабинета, за дверями которого ждали охранники и готовые меня телепортировать маги. «Это мой взнос в казну Южного Шринанта!» Крисп запустил пятерню в рыжую бороду. «И прошу заметить, далеко не первый взнос!» Я усмехнулся и, переступив через труп обезглавленного бандита, вышел на середину просторного зала, практически под потолок, заставленного товаром. «Да, с теми, кто в основном торговал и немного занимался криминалом, мы договаривались. А с теми, кто в основном занимался криминалом и торговал только для прикрытия, предпочитали решать более радикально. Это была уже четвертая уничтоженная за сутки банда. Причем, если с первыми тремя разобрались мои люди с моей же помощью, то с этой юрист справился своими, к слову, быстро растущими силами. И результат наших действий в Мамбуре превзошел мои самые смелые ожидания. Найденного на складах и вытащенного угрозами из инвентарей неучтенного товара оказалось столько, что всей казны Южного Шринанта не хватило бы, чтобы это выкупить даже под военным ценам. «Хорошо, мои люди заберут это». Я повернулся к гному. «С Мамбуром закончили?» «Мелочевка только осталась», — довольно ухмыльнулся Крисп. «Но с ними проблем не возникнет. Завтра будет большая сходка выживших руководителей. Вот на ней мы окончательно все и порешаем». «Они не побоятся прийти после всего того, что мы тут устроили?» «Нет, такие дни всегда устанавливаются в перемирии. Нарушить его — навсегда покрыть себя позором». «Прямо как в фильмах про бандитов. Правда, насколько я помню, именно в такие дни и учиняли самые кровавые разборки. Но тут уж Криспу виднее. Бандитизм будет всегда. И, как говорится, не можешь победить — возглавь. Юрист, по крайней мере, точно не будет беспределить, и под его контролем большее количество денег будет идти тем, кто добывает ресурсы в море, а не тем, кто потом перепродает и их свите. Ну, и в казну, разумеется». «Что с Варкотом?» — спросил я про третий крупный присоединившийся к Южному Шринанту город. «Там мэр совсем другой», — пожал плечами Крисп. «Он не давал всяким ублюдкам разгуляться. Конечно, как здесь окончательно утрясу, я съезжу туда и открою, так сказать, свой филиал. Но, думаю, после произошедшего здесь достаточно будет устного внушения. Ну, может быть, с минимумом физической силы». «Если что-то резкое будешь предпринимать, ставь меня в курс дела». «Разумеется, Многоликий. Как и обещал, отчет каждую неделю. Кстати, у меня для тебя подарок есть». «Да?» Я удивленно поднял брови. «Ага, тут к нам прибыл отряд от нашего общего друга. Он, кстати, участвовал в этом». Крис подвел рукой многочисленные ящики и лежащие на полу тела, а потом громко крикнул в сторону одной из дверей. «Выходи!» Из проема показалась двадцатка одинаково одетых и идущих в ногу двумя рядами гномов. Их возглавлял мой старый лысый знакомый. «Грабер!» — улыбнулся я одному из основных бойцов Фирина. «Какими судьбами?» «Приветствую, Многоликий!» Гном дал своим знак остановиться. «Мы пришли вступить в войска Южного Шринанта. А я лично хочу принести тебе системную клятву». Он встал на одно колено и взял в руки топор, но произнести то, что я очень давно хотел услышать, не успел. «Внимание всем Многоликим! Вам предлагается срочное и чрезвычайно важное задание — получить Гринтохорд. Награда — повышение всех навыков на один уровень. Срок — 3-4 дня. В случае, если артефакт первым захватит отключенный от системы элемент, будет введено экстренное глобальное обновление. Удачи!